Глава 32. Чистилище. Сноска. Чистилище – это убежище больных, воров и семей сосланных и казненных преступников. Их содержит общество воров Лондона. Конец сноски. Леди Б. не могла сомкнуть глаз целую ночь. Рано утром ей подали два письма. Содержание первого было таково: «Милостивая государыня, имею честь послать вам при сём 20 000 фунтов стерлингов. Мне известно, что этим же утром вы можете получить за эту сумму обратно кольцо. Я согласен, лучше лишить себя денег, чем столь драгоценные вещи. Вы, сударыня, лично ни в чем не виновны. Это одно лишь несчастье. Прошу вас по-прежнему быть моим искренним и преданным другом». Письмо было анонимное, но леди Б. поняла, от кого оно. Распечатав второе, она прочла следующее. «Милостивая государыня, мы вправе думать по известному всем благородству герцога Ай, что он исполнит свое обещание и пришлет вам сегодня утром 20 000 фунтов. Потрудитесь, милостивая государыня, сесть с этими деньгами в карету, которая ждет уже вас у подъезда вашего дома. Садитесь и поезжайте одни к собору святого Павла. Если вы проманкируете хотя бы одним лишь часом, то кольцо будет уже на пути в Брейтон, и мы окажемся не в состоянии воротить его из Франции, куда мы его отправляем». Это письмо было также без подписи. Леди Б. позвонила, поспешно оделась и, взяв с собой ларчик, в котором герцог прислал деньги, вышла на улицу. В некотором отдалении от подъезда стояла карета. Лакей, не говоря ни слова, отпер дверцы. Леди Б. на мгновение остановилась, но, вспомнив о письме герцога, быстро села в карету. Кучер вскочил на козлы и, не спрашивая о направлении пути, тронул лошадей. Оставшись одна в карете, леди Б. почувствовала невыразимое чувство опасности. Она ехала к людям, ремесло которых было воровство. Бог весть, не отнимут ли у нее и громадную сумму, которую она везла с собою. Проехав некоторое расстояние, карета вдруг встала. Леди Б. не успела оглянуться, как дверцы кареты отворились опять, и к ней с быстротой кошки вскочила низенькая худая старушка в платье из атласа на вате. Карета тотчас же поехала дальше. «Простите, я вдова графа К. Вы, может быть, вполне уверены во мне?» «Куда вы меня везете?» — еле выговорила леди Б. «Беру Бога в свидетели, сеньора, что я готова поплатиться жизнью, чтобы услужить вам». «Но я спрашиваю вас, куда мы едем?» — повторила леди Б. «Клянусь тенью моего покойного супруга, что я предана вам всем сердцем». И с этими словами старуха поцеловала руку леди Б. Леди думала, что эта женщина или жестоко насмехается над нею, или она сошла с ума. Она хотела посмотреть в окно, чтобы узнать, по крайней мере, где она находится, но старуха спустила красные непроницаемые шторы и закрыла оба окна. Молодая женщина со страхом села средь бела дня в многолюдном городе. Она была во власти того общества, рассказы о делах которого так часто наполняли ее сердце ужасом. Отчаянным движением она хотела поднять штору. Костлявая рука старухи остановила ее. «Сеньора», — сказала она, — «я намеренно спустила шторы, чтобы никто не мог видеть вас в этом чудном экипаже. Бог весть, что могут сказать». «Пустите меня!» — вскричала леди, стараясь высвободиться из жестких рук старухи. «Вам угодно выйти?» — холодно сказала старуха. — «Я не смею удерживать вас далее. Прощайте, экселленца». Леди Б., пораженная холодностью старухи, опустилась опять на сиденье. Она обернулась назад. Ларца с деньгами как не бывало. «О, мой Боже!» — проговорила она, закрыв лицо руками. Карета ехала довольно быстро среди шума, наполняющего Лондон с утра до вечера. Это длилось долго. Но вот мало-помалу гул этот стал утихать и, наконец, совершенно прекратился. Карета остановилась. Леди Б слышала только вой ветра, гулявшего в поле. «Кто там?» — послышался голос. «Ночной джентльмен», — отвечал кучер. Послышался стук, и вслед за тем карета поехала по деревянной настилке. По глухому стуку колес можно было догадаться, что карета въехала под каменный свод.